каждой мотострелковой бригады полку на базе штатных МСБ, мотострелковая бригада, были созданы горнострелковые батальоны, личный состав которых проходил специальную горную подготовку. Вот именно эти батальоны получали соответствующее горное обмундирование и снаряжение. На самом деле, с учетом осложнения политической обстановки в мире, а в особенности после теракта во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году членами террористической палестинской организации «Черный сентябрь», руководство СССР резко озаботилось укреплением и развитием оперативных сотрудников КГБ, военнослужащих ВДВ и МО СССР. Ведь на носу была Олимпиада 1980 года в Москве. Уже начиная с 1975-1976 годов первые экспериментальные образцы мобут, горного костюма и некоторых других специзделий ограниченными партиями начали поступать на тестовые испытания в подразделения частей специального назначения ГШ, созданную группу А и некоторые оперативные группы пограничных войск КГБ СССР. И к 1980-1981 году снабжение горными костюмами начало принимать относительно массовый характер. Герман в прошлой жизни активно использовал горку, когда ездил на полигон военных, а также много раз, когда ездил с друзьями на рыбалку в Астрахани на Кольский полуостров. Считал этот костюм очень удобным для повседневной носки в походах и выездах на природу. Еще с момента создания специальной группы в СБ «Титана» Петров купил в одной военной части, честно украденные заведующим хозчастью, несколько комплектов горки. Герман обратился все к той же швее, предоставив ей эти костюмы в качестве образцов и заказал несколько комплектов для себя и бойцов их специальной группы, с определенными добавлениями в них. Перво-наперво озадачив подчиненных поиском настоящей тканью палатка 260 гм, хлопок плотностью от 230 гм до 310 гм, идеально подходящий для костюмов. Из-за того, что были очень большие сомнения, когда он осмотрел купленные горные костюмы, в том, что при их пошиве использовалась именно эта ткань, да и выглядели они как-то не очень. Ткань, несмотря на трудности, смогли приобрести и привезли в достаточном количестве. Ох и ругалась швея, когда она со своими подругами, привлеченными для работы, шили костюмы. Анорак с капюшоном, брюки с подтяжками. Ткань очень плотная и не каждая швейная машинка может работать с такой тканью, так что пришлось приобрести швейные машинки немецкой компании Veritas, специально приспособленных для пошива толстых тканей. Даже не пришлось обращаться в «Зенит», потом что эти машинки уже поставлялись в России в небольших количествах. Следуя пожеланиям Германа, швы в костюмах были двойными. На локтях и коленях сделали необходимые вставки из полиуретана. На груди, животе и частично на спине сделали специальные карманы. Изначально он подумывал приспособить эти карманы для вставки металлических пластин. Фактически что-то вроде бронежилета. Однако попробовав один из изготовленных костюмов понял, что для него подобные вставки нормально, а вот для обычных людей неудобно. А без кевлара или арамида, это бессмысленно. Решив подумать над этим позже, но как-то не сложилось. Помимо костюмов, с заделом на будущее были пошиты несколько комплектов совсем необычных вещей, которые женщины никогда не делали, но справились с заказом. На том же военном полигоне Герман использовал ременно-плечевую систему, РПС, или разгрузка от одной российской компании «Союзспецоснащение», СО, под названием СМЕРШ, и эта система ему очень понравилась, так что именно она была взята за образец при изготовлении разгрузок. Так что в Чечню с собой они притащили несколько комплектов обновленных горок, РПС, а также 6 штук раций Кинва от Протолк ПМР-446 с гарнитурами, а также с десяток запасных аккумуляторов к ним. Хорошо, что подобные рации уже поставлялись в Россию, правда стоили совсем не божеских денег. Только вот экономить на этом идиотов не было. Известная проблема со связью в армии, а уж в те времена, наличие связи всегда очень возможно при боевых действиях. Им в атаке не ходить, но без связи нельзя. Тем более, что вряд ли кто-то озадачится обеспечением их рациями в Чечне. Не чета армейским, зато маленькие, а расстояние их использования в 3-5 километрах, им за глаза. Пока Роман и Глотов общались с коллегами Антона и Юрием, Герман продолжал расспрашивал о местных реалиях, а Антон и Юрий охотно делились информацией. «Покупать еду советую осторожно, воду и напитки вообще не советую покупать», – веско сказал Антон. «Тут магазины работают», – не сдержал своего удивления Герман. «Пара ларьков имеется, Ну и стихийные рынки имеются в нескольких местах, подтвердил Юрий. И почему надо проявлять осторожность? Напитки могут быть отравлены, поморщился Антон. Были неприятные инциденты. Два трупа и пятерых в реанимацию отправили. Понятно, сделал зарубку Герман. Слушай, а из оружия что-то посерьезнее этой пукалки мы можем получить? Герман похлопал по кобуре на ноге. Из него только застрелиться удобно, имея в виду свой табельный Макаров. Знатные у вас кобуры, оценил экипировку коллег Антон, успев рассмотреть тактические открытые кобуры на Германе и Романе. Глотову, как стажеру, пока табельное оружие не полагалось, но Герман собирался решить это недоразумение. Это подарки, не стал уточнять Герман тот момент, что кобуры были сделаны по его спецзаказу. «Военники с вами?» – спросил Антон, а увидев кивки добавил. «Завтра к нашему куску подойдете, он вам автоматы выдаст, впишет номера вам в военные билеты, а потом к Самойлову, тот распишется и в комендатуру, там печати поставит. И как к этому относится? Ну к тому, что автоматы выдают?» Не удержался от вопроса Роман. Ситуация для сотрудников правоохранительных органов была идиотской, с учетом того, что не военные, блин. Так что есть у тебя пистолет, вот и бегай с ним. Ну конечно, это не касалось всяких ОМОНов, СОБРов и же с ними, а вот с другими было сложнее. И понятно, что это абсолютно не нравилось тем, кто был вынужден, получается, противостоять вооруженных автоматическим оружием боевикам. Слушайте, тут этого оружия, попой кушай. У нас половина оружейки завалена изъятым оружием у местного населения. У Самойлова все руки не доходит, чтобы в Моздок отправить, рассмеялся Антон. Глава 21. Посидели еще часик, уговорив весь выставленный пермиками алкоголь, а потом их новые знакомые захотели продолжения. Пояснив, как это часто бывает в хороших компаниях, что у них имеется местная водка, которую они готовы прямо сейчас выставить и употребить с новыми друзьями и земляками. Герман не собирался испытывать на себе действия местного шмурдяка, тем более, чтобы его испытывали его люди, и категорически отказался. Глянув на своих так, что те быстро решили, что им здоровье дороже, чем разборки с их руководителем и работодателем, и отправились с Германом по своим комнатам, чтобы наконец выспаться после тяжелой дороги, а хозяева остались тестировать по очередному разу местный алкоголь. Проснувшись утром и совершив гигиенические процедуры, отправились завтракать, а потом отправил в местную оружейку. Флегматичный прапор сразу оживился, когда за долю малую, палку колбасы финского сервелата, разрешил Глотову осмотреть имеющиеся образцы автоматического оружия. «Берите, что дают». Не устроило бы никого, так что Герман сразу принял решение, что Глотов, как наиболее опытный и бывший военный, подберет им то, что нужно. Ну и до получения от лупа прапорщику сразу была подсунута своеобразная взятка в виде колбасы. Разносолами армейцы никого не кормили, с учетом того, что вся доставка продуктов питания шла через них, ну или что сами привезли. Может, какие генералы получали что-то из свежего и вкусного, но кто же об этом расскажет, тем более гражданским, к которым военные относились соответственно. И прапорщик снисходительно смотрел, как Глотов осматривает оружие, пока он с удовольствием мечтал, как вечером будет ужинать в своей комнате один, нарезав колбасу толстенными кружками, все как он любил. Глотов осмотрел несколько экземпляров автоматов, разобрал, собрал, а потом выбрал три автомата АК-74М со складывающимися прикладами, а также по 4 магазина к ним, пояснив, что это оружие абсолютно подходит для выполнения их задач, а также в случае недолгого боевого столкновения. Прапорщик вписал номера автоматов в военные билеты, потом глянул на выставленную бутылку водки и, выслушав пожелание о выдаче пистолета Глотову, молча убрал бутылку водки и скрылся в своих закромах, вернувшись буквально через минуты две с пистолетом Макарова и двумя обоймами к нему. Увидев одобрительный кивок от Глотова, осмотревшего пистолет, вписал выбранное ими оружие в их военные билеты, но пояснил, что выдаст выбранное оружие только после того, как они получат подпись Самойлова, а потом поставит печати в военном комиссариате. «Блин, вот печати поставит, а оружие где?» – возмущался Роман. «Скажут потом, что выдали, и доказывай, что не верблюд, как-то через жопу». «Роман, кончай давай, все будет ровно», – попенял ему Глотов, пока они направлялись в кабинет Самойлова. Тот без тени сомнения расписался в билетах, отправив их в комендатуру. где заместитель военного коменданта города спокойно поставил печати, и никто даже внимания не обратил, что Глотов пока стажер, а не полноценный сотрудник милиции. Война, мать его, а броники, где броники? Вдруг всполошился Роман, когда они возвращались к себе, а он увидел двух солдат, стоявших за бетонными блоками перед входом в здание. Глотов с Германом только переглянулись, не желая даже узнавать, есть на складе у прапора бронежилета или нет. Да на, подавись. Прапорщик выложил на стол армейский бронежилет 6-5, выслушав гневные вопли Романа, что ему не дали броник. Глянув на Германа и увидев кивок, который подтверждал, что за ним не заржавеет, если этому малохольному выдадут требуемое. А каску, не успокаивался Роман. На, вернулся прапорщик, сунув беспокойному кадру в руки шлем из Ш-68. Практически никто из следователей и оперов не носил бронежилеты и каски, кроме охраняющих их солдат. Но тем просто приказал командир, так что они были вынуждены следовать приказу. Во-первых, как-то предполагалось, что сотрудники следственных групп не будут ходить в атаку или участвовать в каких-либо боевых действиях. Во-вторых, если что, то для этого к ним и приставлены охранники. В-третьих, имеющиеся бронежилеты были очень тяжелыми и неудобными. Потом 2 дня гордый Роман щеголял в выданном бронике и каске при каждом их выезде, и неожиданно появился без вытребованного им добра. «Да ну их!» — сказал он на поднятые брови Германа и взгляд Глотова. «Тяжелые и неудобные, заразы!» На следующий же день утром во время завтрака Самойлов провел утреннюю оперативку в столовой среди своих сотрудников, Т.К., в его кабинет народ бы чисто физически не влез. Распределил задачи между группами, в случае, если будут вызовы. Ознакомил Германа и его коллег с графиком их работы. Большой частью в поле, улицах города, работали милицейские, ну это нормально, у них всегда больше работы, правда мелочевки, кражи, грабежи и т.д. Прокурорские должны были выезжать по тяжким преступлениям в порядке составленной очередности по списку. В субботу и воскресенье работали 2 дежурные группы, выезжающие в случае необходимости. Вот группу Германа поставили в ближайшие выходные, как новичков. Обычная практика, что тут сделаешь, спорить бессмысленно. «Михаил, я могу с Глотовым мотнуться в Моздок?» Герман увидел, что после окончания оперативки к руководителю подошел боец, сообщивший, что КамАЗ отбудет в Моздок через 15 минут. Самойлов был не очень доволен, только приехали и уже на аэродром хотят ехать, кто работать будет. Но нехотя согласился, когда ему объяснили, что все это не просто так, без объяснения конкретики. Романа оставили, решив, что пусть в Гудермесе побудет, пока они съездят по своим делам. По приезду в Моздок отловили одного местного знатока из обслуги аэродрома, который свел их с начальником летного отряда, после намека на толстые обстоятельства. Небольшое пожертвование в фонд летного отряда. Прямой бартер в получении определенных ништяков их представителей прямо в Москве. И к общему удовольствию были достигнуты определенные договоренности. Звонок другу, Алексу в Пермь, со стационарного с пожеланиями от Германа, а также его сопровождающих по поводу их предпочтений и хотелок. Хоть и фактически его подчиненные, но не учитывать их мнение, если разумное, конечно, то рано или поздно столкнешься с проблемами. Через день к Ходынскому аэродрому подъехала грузовая «Газель», которую быстро пропустили в разгрузочную зону по прямому приказу ответственного по аэродрому. Того очень попросил командир летного транспортного отряда, отвечающего за перевозки грузов из Москвы в Моздок и обратно. Из автомашины быстро разгрузили коробки, которые первым рейсом отправили на самолете в Моздок. И по указанию заместителя начальника летного отряда, находящегося непосредственно в данном аэропорту, были отправлены в отдельное помещение на складе, дожидаться приезда хозяев груза из Гудермеса. В общем-то, ничего такого, просто бутилированная вода, продукты долгого хранения и еще кое-что. Покупать что-то в самой республике было как-то очень, не очень. Вдруг потравит или еще чего. А продукты питания от МОИ РФ были не сказать, что плохие или еще чего, но разнообразием вообще не отличались. Только повара спасали, достаточно неплохо готовившие у них в столовых. Жрать в 3 горла одним, совесть не позволяла, так что продукты и вода были переброшены бортом из Москвы с запасом, чтобы однозначно хватило коллегам. Так еще кое-что и солдатикам из охранной роты перепало. Правда тем, кто непосредственно охранял следственные группы. «Откуда все это?» — спросил Михайлов, когда Герман попросил у него Урал для поездки в Моздок, а потом разрешение разместить доставленный из Осетии груз на складе общежития. Даже соизволил выйти на улицу, чтобы посмотреть, как бойцы таскают коробки из грузовика в здание. «Коммерсант у меня знакомый есть», – спокойно ответил ему Герман, сверяя количество привезенных коробок с прилагаемым списком, а то голодные солдатики обязательно чего-нибудь умыкнут, если не следить. «Хорошие у тебя знакомые», – хмыкнул Михайлов, когда на ужине на столах в офицерской столовой появились тарелки со свежими овощами, сыром, молочной продукцией и бутилированной водой, ну и кое-какие сладости, в прикуску к чаю. «Других не держим». Началась с одной стороны обычная, но со своим специфическим вкусом работа в Гудермесе. Изначально было достаточно тяжело, морально тяжело, в особенности смотреть на окружающую разруху и нищету. Власти свободной Ичкерии громко и на весь мир кричали о независимости и свободе для чеченского народа, только о своих же обычных гражданах они не думали, да и не собирались. Всеобщая нищета и полностью разрушенная инфраструктура, да и бросаемые на федералов взгляды местных мирных жителей из-под лобья, а в особенности в спину, не вызывали общей радости у федералов. Практически каждый день, за редким исключением, следственная группа Германа выезжала на различные происшествия в городе, фактически занимаясь всем, и часто не по основному его профилю, следователя прокуратуры, а подменяя и милицейское следствие. Хотя это было совершенно не его сфера работы. Да, следователей милиции было больше, чем следователей прокуратуры, но и мелких преступлений, краж, грабежей и т.д. было гораздо больше, чем они могли обработать. Да и в текущих условиях часто было совсем непонятно, кому из следователей ехать на место происшествия, милицейскому или прокурорскому. Поэтому часто приходилось сталкиваться с тем, что, приехав на место происшествия, становилось понятно, что это подследственность следователей милиции, а не прокуратуры. Пару раз попав в подобные ситуации, Герман высказал Самойлову все, что думал по этому поводу. «Герман, блин, у нас тут война, людей мало. Менять одну следственно-оперативную группу на другую из-за выяснения, чья подследственность и кто будет работать на месте, бессмысленно и опасно. Ты понимаешь, можно было из себя начать строить целку-невидимку, но какой в этом смысл? Всем следователям прокуратуры приходилось заниматься подобным. Хотя город был полностью взят под контроль федеральных войск, изредка днем, а по ночам в нем почти постоянно стреляли. Большей частью в праздно шатающихся военных, меньшей частью в еще оставшихся мирных жителей. И хотя у жителей практически не было имущества, т.к., за время войн местные потеряли практически все, но даже во время разрухи можно отобрать еду или воду. Рассказы коллег, ездивших в той прошлой жизни, а теперь реальное видение ситуации Германом показывало, что вся эта их следственная работа в разрушенной боевыми действиями республики напоминала больше всего какую-то профанацию. Если злодея или злодеев не ловили прямо на месте преступления, то какие-то шансы найти преступников стремились к абсолютному нулю. Для оперов почти нет агентуры, кто и где живет, черт поймешь, документы у многих людей отсутствовали в принципе. Можно сделать вывод, что до установления хотя бы какого-то подобия мирной жизни на этой территории, работа правоохранительной системы бессмысленна. Поторопились большие начальники, хотя, с чего-то все равно надо было начинать. Так что большей частью вся работа заключалась в фиксации преступлений, а при редких задержаниях преступников работали очень жестко, если не сказать, жестоко. Правозащитников в окрестностях что-то не наблюдалось, так что людей с оружием, а тем более пытающихся отстреливаться, просто уничтожали на месте, не заморачиваясь с какими-то там правами человека. Совсем незаметно и как-то даже внезапно наступило 23 февраля, объявленное Самойловым рабочим днем, но в ослабленном варианте несения службы, с разрешением вечером посидеть по-тихому в офицерской столовой, но без перегибов. Люди должны отдыхать, хотя бы изредка, чтобы не перегорели и не начали чудить. Алекс вспомнил о партнере и друге, так что без каких-либо понуканий и просьб подбросил через Москву продуктов и немного выпивки, помня, что Герман не очень это любит. Так что вечером в офицерской столовой все присутствующие отметили праздник за неплохо накрытыми столами с вкусняшками и алкоголем в умеренных количествах. Все прошло достаточно спокойно, не считая парочки дебилов, одного прокурорского и милицейского следователей, которые умудрились нажраться. То ли имеющийся на столах алкоголь в голову ударил, то ли добавили из своих запасов, но попытались устроить драку в столовой, вспомнив какие-то обиды друг на друга. Если бы оба идиота чуть не упали на стол, где как раз спокойно сидели Герман со товарищами, то он бы не полез разнимать их. Для этого солдаты из охранной роты имелись. Показав хреновое владение кулачным боем, два пьяных схватились в борцовской схватке, пытаясь повалить своего оппонента, из-за чего их понесло на стол к пермякам. «Да я тебя, ох», резко заткнулся один из борцов-алкашей, «а я, тебе, а-а», заткнулся и второй, попытавшийся воспользоваться тем, что его противник отвлекся. Один получил кулаком в печень сзади, второму прилетело кулаком в солнечное сплетение, так что на какое-то время драчуны вышли из строя. «Вы, уроды», держа обоих алкашей за шкварники и приподняв их над полом так, что те стояли на цыпочках, выговаривал Герман. «Я вам сейчас руки переломаю, чтобы вы тут хулиганство не нарушали. Мы тут каждый день под Богом ходим, а вы еще корриду тут решили устроить. Отставить», приказал срочно вызванный в столовую Самойлов, посидевший на празднике минут 40, а потом ушедший в свой кабинет, считавший не совсем правильным бухать с подчиненными из-за субординации. За его спиной стояли четверо особо здоровых солдат из охранной роты. «Этих в КПЗ запереть до утра», приказал он бойцам, ткнув в двоих задержанных, а солдаты с удовольствием подхватили обоих дебоширов с двух сторон и утащили вниз. «Если еще кто-то подобное устроит, то будет иметь дело со мной, вылетит отсюда быстрее собственного визга». С соответствующей характеристикой на ваше место работы, начальник грозно обвел взглядом притихших сотрудников, а потом ушел. Получить возможность вылететь по возвращению домой больше желающих не нашлось, так что остальной вечер продолжился в тихом режиме. В свободное время, выходные дни или, когда их группа ожидала выезда, то Глотов или Роман, а когда и вместе, носились по городу, устанавливая необходимые связи и находя нужных людей. Глотов часто забегал в комендатуру, общаясь с военными, а изредка с представителями военной контрразведки в комендатуре. «Наши пленные в руках боевиков и местного населения имеются в достаточно большом количестве», докладывал Глотов вечером Герману в его комнате, в очередной раз вернувшись из своего набега. «Кто-то сидит в зинданах и ожидает, когда его выкупит. Кто-то просто в качестве бесплатной рабочей скотины используется в разных аулах. И чего наше военное руководство по этому поводу думает? Если информации можно доверять, то ФСБшники и контрики выезжают, проверяют», как-то не очень уверенно сказал Глотов. «Кого-то даже освобождают, с переменным успехом, правда», недовольно дернулось его лицо, «но изредка пленных освобождают». «Ну это да, только все это очень зыбко», потер задумчиво лицо Герман. «Никто не говорил, что будет легко. Вся эта поездка в Чечню в поисках узнать что-то про судьбу Петрова, одна большая авантюра и попытка найти иголку в стоге сена. Ну а вдруг? Март 2000 года. Как-то, опять же, незаметно наступил март месяц, а скоро наступит женский праздник. Вроде спокойнее стало передвигаться по дорогам, но все-таки решили не рисковать. Так что на аэродроме Моздока, а также в военной комендатуре Грозного, договорились, что привезенные самолетами грузы для команды Германа будут доставляться в военную комендатуру в Грозном. Тем более, что практически каждый день из Моздока в Грозный и обратно мотались конвои грузовых автомобилей по различным делам и за различными грузами. Так что сегодня Герман со своими мотанулись в Грозный, выпросив машину у Самойлова, чтобы забрать доставленный для них груз. Помимо еды и алкоголя, должны были привезти подарки. Хотя с женщинами было туговато. У них в общежитии женщин не было вообще. Только в комендатуре был небольшой медпункт с двумя женщинами, врачом и двумя санитарками. А врачи на войне, это дело такое, а тем более, если доктор, женщина. Никто не застрахован от ранения, а именно эти труженики вытащат с того света, если тебе повезет. Так что их будут защищать до конца, а если что, то мстить за них будут страшно. В общем, привезли груз из Грозного, а теперь подъезжали к своему зданию, как увидели совершенно непонятную суету рядом со входом. «Михаил, а что происходит?» Герман выскочил из машины, сразу подойдя к Самойлову, который командовал разворачивающимся войсковым хаосом. Тем более того, выдавало встревоженное лицо и сжатые губы. Антона и его группу зажали на окраине. «Есть раненые, твою мать!» — выругался Герман. «Так, Скатов, давай всех бойцов, что есть, и немедленно отправляй», — командовал Самойлов лейтенанту, командиру охранной роты. Тот в этот момент подгонял своих солдат, грузившихся в Урал в количестве человек 15. «Немало бойцов будет?» – встревоженно спросил Герман, смотря, как и приданных им бойцов лейтенант загнал в грузовик. «А больше нету, бля!» – ругнулся Михаил. «С утра поразъехались по вызовам, а это все, что остались под рукой. Что делаем, командир?» Сзади подошли Глотов и Роман, задержавшиеся у машины, вытаскивая из нее привезенные продукты. «Чего делать? Выручать парней надо?» – вздохнул Герман, повернувшись и посмотрев на мужиков. «Роман, ты лучше тут останься, пока я с Глотовым». Он вопросительно посмотрел на того, а тот молча кивнул. «Сгоняем и поможем вытащить ребят. Да вы вообще, что ли? Я с вами», – развозмущался Роман, поняв, что его хотят оставить здесь, а сами под пули полезут. «Твое решение», – не очень довольно ответил ему Герман. «Михаил, мы с пацанами». «Герман, ты же», – замолчал Самойлов, пристально глядевший на него. «Я не могу тебе приказывать. У меня и так только две группы в здании остались. Мы здесь не для того», – он сжал губы. «Для того, не для того», – пробурчал Герман. «Парней выручать надо». И его руководитель молча кивнул головой. Тут же все с Германом запрыгнули в свой УАЗ. «Костя, давай, за ними», – приказал Глотов их водителю, молодому парню-срочнику, а тот кивнул головой, яростно надавив на газ, следуя за сорвавшейся с места и несущейся на максимальной скорости небольшой колонной. УАЗ-469 с севшим в него скатовым и двигающимся за легковой машиной Уралом. Через 10 минут они были на окраине города, в районе протекающей неподалеку реки Сунжа. Оказавшись в районе частной сектора, состоявшего из больших двух- и трехэтажных домов, куцая колонна встал, из грузовика стали выпрыгивать солдаты, к которым подошел лейтенант, что-то вещая своим бойцам. Хорошо была слышна перестрелка из автоматического оружия неподалеку. «РПК работают», – заключил Глотов, когда они высадились из своей машины и стали подходить к сгрудившимся вокруг командира солдатам. «Зенит, Зенит, прием!» Скатов подозвал солдата с переносной рацией, а теперь вызывал группу Антона. «Это Скат, прием! Это Зенит, Скат, рад слышать! Прием!» Раздался искаженный голос Антона на фоне автоматического огня. «Что у тебя?» – повысил голос Скатов. «У меня все не очень. 1/200, из охранной роты, 3/300, 1 тяжелый. Зажали с двух сторон, лупит из пулеметов и граников. Прием!» Лица, стоявших рядышком с командиром бойцов, омрачились, услышав о гибели их товарища и тяжелом ранении еще одного парня. «Идем к тебе, Зенит!» – обнадежил лейтенант. «Так, рассредоточиться и...» Командир стал распределять своих бойцов, указывая им направление, откуда надо продвигаться к месту перестрелки. «Вы с нами?» Скатов, отдав необходимые распоряжения, обратился к Герману. «Мы с вами, но сами», — ответил ему Глотов, провожая взглядом рассредоточившихся солдат, которые удалялись, прячась между домов и продвигаясь по направлению к перестрелке. «Хорошо», — Скатов отправился догонять бойцов. «Предлагаю обойти с левого фланга», — сказал Глотов, оценив окружающую обстановку и чутко прислушиваясь к заполошной стрельбе. «Слушай, ты у нас профессиональный военный, значит, тебе и карты в руки», — отдал ему командование группой Герман. «Я с вами». Из машины выскочил Костик, их водитель. Салагом слова не давил, окоротил его Глотов. «Сидишь в машине и ждешь нас, понял?» — прикрикнул он на понурившегося Костю, который обиженно убрел к машине. «Так, мужики, пошли, но осторожно», — приказал он остальным. Глава 22. Осторожно просачиваясь между домов, все больше и больше забирая левее от звуков стрельбы, Роман и Герман осторожно следовали за не слишком спешащим Глотовым, который, чуть сгибая ноги медленно, но верно двигался вперед. В какой-то момент стало слышно, по усилившейся стрельбе, что в бой вступили бойцы Скатова, добавив огоньку в разгорающуюся все больше и больше перестрелку. Глотов резко присел на колено и стал осторожно осматривать проулок, тщательно вглядываясь, а Герман обошел его и решил посмотреть, что находится за углом кирпичного забора, к которому они передвигались, чтобы обогнуть его и выйти ближе к звучащим выстрелам со второй точки обстрела. «Замер! Ты кто?» На Германа смотрел местный житель, заросший бородой так, что были видны только одни глаза, чеченец, который неожиданно вышел из-за угла забора прямо на него. Несмотря ни на что, определенную выучку Петров и Глотов в него вложили, так что автомат впереди, но пока не наведен на непонятного товарища, палец лежит на спусковой скобе, готовый в любой момент нажать на спусковой курок. Взгляд мужика, лет 30, хотя по чеченцам при наличии бороды часто трудно определить их возраст, дернулся по сторонам, а потом уперся в Германа, которому он совсем не понравился. Легкий испуг, тут же сменившийся на злобный и тяжелый. «Я Арби», — гортанно заявил тот, а вот почти незаметное, короткое движение его правой руки к поясу, резко остановленное, будто в последний момент, Герман хорошо заметил. «Живу здесь». «В каком доме?» — спросил подключившийся Роман. «Этот дом», — ткнул в стоявший неподалеку дом чеченец. «Номер дома», — подал голос Роман. 12, не сразу, с задержкой произнес тот. «Здесь нет дома с таким номером», неожиданно заявил Роман. Замершая до этого правая рука чеченца немедленно продолжила движение и метнулась назад и за спину. Хэк. Герман понял, что надо действовать. Резкое и смазанное движение вверх и вперед. Выставленное вперед колено со всей силы врезалось в лицо Абрека. Голова дернулась, а тело стало падать назад, грохнувшись с хорошо слышным звуком на грунтовую дорогу. «Класс!» Только и смог произнести Глотов, оценив прыжок с места на 3 метра вперед и ударом колена в лицо противника. Он успел отреагировать на неожиданного гостя, но благоразумно не стал дергаться, а страховал Германа со стороны, успевая зыркать по сторонам, выискивая еще неожиданных гостей. «Роман». Герман бросал взгляды по сторонам, как и Глотов, ожидая появления кого-нибудь еще, а тот в этот момент скользнул к углу забора, откуда вышел отдыхающий сейчас на земле Абрек. Быстро и осторожно глянул за него, тут же убрав голову обратно. «Пща!» Роман, метнувшийся к вырубленному, перевернул того на живот, а теперь надевал на руки наручники. «У него ствол сзади под одеждой, посмотри», — Герман страховал Глотова, который присел на колено и контролировал угол здания. «Есть, ТТшник», — заявил Роман, задрав бушлат лежавшего и найдя засунутый между брючным ремнем и телом пистолет. «Ты откуда знал, что он врет?» — спросил Глотов. «А я и не знал», — признался Роман. «Мне его взгляд не понравился, вот я и ляпнул первое попавшееся на ум. Жулик», — рассмеялся Герман, а его поддержал тихим смехом Глотов. Тут скованный чеченец заворочился на земле, приходя в себя. «Ты кто, болезный?» — спросил его Герман, подойдя и перевернув его на спину. «Я не буду тебе отвечать, неверный», — зло процедил чеченец, а потом что-то стал злобно на чеченском говорить. «Эха, придется по-быстрому», — вздохнул Глотов, с вопросом в глазах посмотрев на Германа, а тот спокойно кивнул, поняв, что тот хочет сделать. «Допрос в полевых условиях или потрошение развяжут язык любому, какой бы силы воли не был человек. Исключений не бывает. Все только упирается в то время, за которое человек сломается». Подвывающий от дикой боли чеченец через 2 минуты рассказал, что он из одной из групп боевиков, что сейчас вела бой с ненавистными русскими, а его послал старший за подмогой. «Чего делать будем?» Побледневшее лицо Романа выдавало его отношение к проведенному допросу. Не привык он так допрашивать людей, в особенности, когда их жестоко пытают. «Чего делать, чего делать?» «Пошли», — Глотов кивнул в сторону продолжающейся перестрелки. Она то затухала, то вспыхивала с новой яростью. «Да, надо парней выручать», — согласил Герман. «А с этим?» — кивнул Роман на стонущего чеченца. «Да пусть полежит, чего с ним будет», — спокойно ответил Герман. «Я бы», — Глотов резанул взглядом своего начальника. Герману было хорошо заметно по взгляду Глотова, что одно дело убить в бою и даже пытать, а вот так, безоружного и в наручниках, но если надо, то он... «Нет, времени нет, пошли», — мотнул головой Герман в сторону боя. «Собаки неверные, я вас всех зарежу, ваших матерей, деты», — прорезался голос лежавшего, решившего напоследок высказать им свое отношение к ним. Глотов поморщился, но, подчиняясь приказу, первым скользнул за угол, а за ним ушел оглядывающийся Роман. «Резать, перерезать», — передразнил Герман Абрека, подошел и нагнулся. Не любил он террористов, а особенно подобные высказывания в отношении матерей и детей. «Чё-то ты», — а потом сразу раздался еле слышный влажный хруст. «Ты только не уходи никуда, подожди нас», — Герман распрямился и пошел догонять своих товарищей. Захваченный в плен рассказал, что группу Антона специально заманили в засаду, отправив какого-то мальчонку в комендатуру с сообщением, что в этом месте произошло убийство, и дождавшись приезда следственной оперативной группы, а также убедившись, что русские вошли в зону обстрела, открыли по ним огонь с 2 сторон. Отдельно стоявший дом на окраине жилого квартала был идеальным местом для организованной засады. С лицевой и с боковой сторон находились два дома, где как раз засели боевики. И когда ребята вышли из машины, сгруппировавшись перед воротами дома, чтобы обсудить порядок входа на территорию чужой собственности, то по ним открыли массированный огонь. Ребятам все-таки повезло, то ли что-то успели почувствовать, то ли боевики поторопились. Одного из бойцов охранной роты убили сразу, тяжело ранили одного из оперов и второго охранника. Тем не менее, ребята успели открыть ответный огонь, а потом отступили во двор дома, успев утащить тяжело раненого и спрятаться в здании. А теперь по ним с двух сторон лупили из ближайших домов, пытаясь задавить огнем, хотя как-то глупо, тем более, что поняв, что у них не получилось, боевики почему-то не ушли. Но ясно же, что подмога прибудет в любом случае. Бойцы скатывали медленно, но верно подходили все ближе к огрызающемуся огнем дому, откуда без остановки лупили несколько стволов, а также несколько раз выстрелили по ним из гранатомета, но опытные ребята не давали спуска, грамотно подавляя огневые точки. Герман с ребятами достаточно долго добирались, но теперь находились напротив второго дома, откуда велся огонь по дому, где оборонялись ребята Антона. Теперь их тройка пряталась за кирпичным забором соседнего дома. Судя по всему, по характерным повреждениям на окружающих их заборах и домах, тут какие-то боевые действия велись, но не очень интенсивные, так как большей частью разрушения были не сказать, что шибко большими. В основном следы разрушений несли на себе высокие кирпичные заборы, окружающие каждый дом в этом частном секторе. Гранатами, осторожно выглядывая из-за остатков полуразрушенного забора, Герман наблюдал за трехэтажным домом, откуда без остановки велась пулеметная и автоматная стрельба. Недокинем, отрицательно покачал головой Глотов, оценив расстояние метров 30 между ними и боевиками в доме. Далеко. Ну не лежать же просто так, раздался возбужденный голос Романа. Тогда так, поморщился Глотов. Я рывком попробую подойти поближе, а вы меня прикрываете. Нет, я первый, ты за мной, прикрываешь, отрицательно и жестко сказал Герман, так что Глотову оставалось только недовольно кивнуть. Роман, ты здесь, а че я-то? Не, заткнись, придурок, лежишь здесь и прикрываешь нас, озверел Герман, придавив взглядом Титова. Глотов военный, готовый умереть, а меня убить сложно. А вот Роману под пули лезть. Недовольные мысли проскользнули у него в голове. Роман обиженно засопел, смотря, как мужики быстро проверяют свое снаряжение, чтобы чего не случилось, а потом достают гранаты из нагрудных подсумков. Так-то, если совсем формально, то гранаты для выдачи правоохранителям не положены, но кто на такое нарушение тут смотрел? Так что они выцыганили у того же прапорщика целый ящик РГН, ручная граната, наступательная, из десяток F1, хранившихся в комнате Романа и Глотова. Так что теперь постоянно носили с собой по две гранаты РГН и одну F1, каждый, будто знали, что пригодится. А тут вон оно как, не стрелять, пока в нас стрелять не начали, приказал Герман Роману. Погнали. Дождавшись молчаливого согласия от Глотова, он первым выпрыгнул из-за забора и, чуть пригибаясь, засеменил в сторону дома, выставив перед собой автомат. За ним и немного в стороне двигался Глотов. В это время Роман выставил ствол автомата в небольшой пролом в заборе в сторону дома и возбужденно выискивал цели. «Ха, дебилы!» – тяжело дышал Глотов, когда они оба добежали до полуразрушенного забора вокруг дома и присели рядом с большим проломом в заборе, настороженно прислушиваясь к стрельбе из дома. «Свезло», — констатировал меланхолично Герман, ведь их бросок никто не заметил, иначе бы оба уже были нашпигованы пулями. «Помнишь, гранату первой, а потом только входишь», — глянул на него Глотов. «Помню, хорошо учили», — кивнули друг другу, а потом Роман видел, как сначала в пролом забора скользнул Глотов, а за ним Герман, пропав из вида. Вот на крыльце дома показался Глотов, осторожно притаившийся у двери, вот он приоткрывает дверь. Бля, Роман увидел, что тело Германа будто взлетело на второй этаж дома и пропало в выбитом проеме окна. А потом, граната, дикий крик, хаотичная стрельба внутри дома прекратилась, а потом почти одновременно раздалось два глухих взрыва в недрах дома, а затем опять раздалась стрельба, почти сразу утихшая. «Сука, да что ж такое-то?» – ругался, на чем свет стоит Герман. «Ты чего орешь?» – в комнату на третьем этаже осторожно заглянул Глотов. До коленкой ударился, больно, буквально шипел от боли Герман, повернувшись специально к нему правым боком, прикрывая левую сторону тела. «А, понятно, как у тебя тут?» Глотов стал осматривать то, что осталось от трех боевиков. Косорукий Герман не попал в проем двери, граната РГН ударилась о косяк двери, тут же взорвавшись. Мало того, что получил взрывной волной в лицо, так похоже еще и пару осколков получил от своей же гранаты. Когда он с дури, не дождавшись влета гранаты в помещение, откуда велся огонь, бросился вперед и вбок в проем двери, оттолкнувшись правой ногой от стены, и влетел с кувырком внутрь помещения. Один из боевиков успел среагировать, так что одного прыгающего барана встретила автоматная очередь почти в упор. Бля, от резкой боли Герман выронил прижатый к животу во время кувырка автомат. Повезло, две пули попали в левый бицепс. Тем не менее, резко выпрямившийся после кувырка Герман со всей дури влепил прямой удар правой ногой в грудь стрелявшего. Судя по боли, пронзив мышечную ткань, пули точно перебили плечевую кость. Герман рассердился очень. Тело боевика, получив мощнейший удар в грудную клетку, отчего несколько ребер сломались, пробив легкие и сердце, вылетело через окно, находящееся прямо за спиной неудачника на улицу, шлепнувшись с громким звуком на землю. Сидевший на корточках рядом с другим окном второй боевик, без остановки стрелявший в сторону дома с попавшими в засаду русскими, резко стал разворачиваться и выпрямляться, наводя автомат в сторону Германа. Тот резко сдвинулся к нему и ударил правым кулаком сверху по цевью автомата, а потом наотмашь тыльной стороной по лицу боевика. В этот момент третий боевик, азартно стрелявший до этого из РПК, сошки которого стояли на подоконнике, успел развернуться, бросив пулемет, и в его правой руке уже был пистолет, выдернутый из кобуры на правом бедре, но тут он получил мощный удар между ног. Тело подлетело к потолку и с шумом ударило головой о потолок, после чего рухнуло вниз на пол без признаков жизни, умерев от болевого шока из-за размазанных гениталий и переломанных костей таза, а сломанные шейные позвонки и деформированная черепная коробка уже не имели значения. В этот момент на пол комнаты упало подрагивающее тело второго, голова отсутствовала, только торчал позвоночный столб, покрытый кровью и остатками мышц, а ошметки от головы украсили ближайшую стену. Герман поморщился, кость с мерзким скрежещущим слышимым только ему звуком соединилась, и тут же дикая боль стала утихать в том месте, где пули перебили плечевую кость. Резануло низ живота, вышли два осколка от гранаты, тихо звякнув на бетонном полу. Его же гранаты, мать его, чем ты его так? Глотов присел и стал рассматривать обезглавленное тело, переводя взгляд на стенку с ошметками плоти, мозгового вещества и крови. Взрывом оторвало. Осторожно поводя простреленной рукой, сказал Герман, поняв, что все в порядке. Да, ну ладно, недоверчиво сказал Глотов, поднялся и вышел из помещения. У тебя что? Догнал его Герман, спускающегося по лестнице на первый этаж. Двое. Минус, ответили ему. У тебя кровь, заметил таки глазастый подчиненный, кровь на горке в районе левого бицепса. Они вышли на крыльцо. Не моя, спокойно ответил Герман. А дырки на рукаве, за железку зацепился. Герман дал понять, что не собирается продолжать тему. Скат, это Рекс, прием. Глотов, поглядывая на простреленный рукав Германа, достал рацию. Рекс, это Скат, прием, ответили ему. Мы второй дом с засадниками почистили, тут все на минус, прием. Все живые, прием, несмотря на помехи, в голосе Скатова звучало хорошо слышимое удивление. Все, прием. В будто навалившейся тишине со всех сторон, стало слышно, что выстрелы и редкие взрывы со стороны ребят Скатова, пытающихся задавить боевиков во втором доме, где те организовали засаду, прекратились. Сколько у вас? К ним подошел Скатов, через 10 минут после окончания боестолкновения. Семеро, вроде, флегматично смотрел Глотов на вытаскиваемые трупы и оружие из взятого ими с Германом дома. Все это таскали ребята с Куратова, пригнанные им сразу, как только Глотов вышел с ним на связь. Чему Скатов был безмерно рад, из-за того, что никто из следаков не пострадал, тем более, что это вообще не их дело, но сделанного уже не воротишь. Раненых я отправил в медпункт. Пока добрались до Антона, еще один из моих бойцов, что оборонялся в доме, получил ранение, будто в никуда, сказал Скатов. Глотов проник в дом через открытую входную дверь, успев обнаружить одного из боевиков, который вместо того, чтобы следить за дверью, все высматривал в окно дом, куда стреляли его подельники. И это оказалось для него смертельной ошибкой. Глотов, подобравшись к нему со спину, спокойно перерезал ему горло, придерживая подергивающееся тело, чтобы тот не нашумел. Герман зашел в дом по-другому. оттолкнувшись от оконного проема первого этажа, а потом перехватившись руками за подоконник второго этажа, где отсутствовала оконная рама, и буквально закинул свое тело внутрь. Бля, он свалился прямо на сидевшего на полу рядом с окном молодого чеченца, лет 18, сжимавшего в руках автомат. Тот дернулся и начал открывать рот, чтобы закричать, как получил удар головой в лоб, и поплыл, а потом Герман, обхватив руками его голову, свернул тому шею. «Тихо, тихо, не шуми», – прошептали его губы, придерживая содрогнувшееся в паре предсмертных конвульсий тело. Глотов пошел на звук перестрелки на втором этаже дома, сделав все, как положено, забросил гранату в комнату, откуда без остановки палили, а потом зашел внутрь и добил оглушенных и не подающих признаки жизни пулеметчика и автоматчика, а может живых, но рисковать он не собирался. А вот Герману достался третий этаж, который он зачистил. Ну блин, не без огрехов, но тут как получилось, так получилось. Пока Герман и Глотов воевали со своими боевиками, бойцы Скатова подавили чеченцев, засадив в дом две гранаты из РПШ-Шмель, ручной, пехотный огнемет. Затем добили оставшихся в живых боевиков, отделавшись двумя легко ранеными при штурме дома. Блин, блин, подпрыгивал рядом с ними Роман, прибежавший сразу, как увидел спокойно вышедших из дома товарищей. Как вы их, а, до сих пор не отошедший от того, что они ушли без него, а потом раз и куча трупов. Неплохо поработали, мужики, не ожидал от вас. Скатов рассматривал трупы убитых боевиков, лежавших на земле. Ёп, там же еще один, тут вскрикнул Роман, вспомнив о их пленнике, и быстро убежал в сторону, где остался закованный в наручники боевик. «Будешь осматривать место происшествия?» – посмотрел лейтенант на Германа. «Придется», – скривился тот, поворачиваясь к Глотову спиной, а тот привычно вытащил из небольшого рюкзака на спине командира папку с документами. «Герман, мне помощь нужна, тут это, прием», – раздался голос Романа в рации. «Лейтенант, отправь вон туда пару бойцов», – Глотов показал рукой в сторону, куда убежал Титов. Спустя 5 минут, два бойца Скатова в сопровождении расстроенного Романа притащили тело в наручниках и положили его рядом с трупами уничтоженных боевиков. Он мертвый. Рядом с телом озадаченно топтался Роман. Шея сломана. Тут и медикам не надо быть, чтобы увидеть, что шея лежавшего искривлена, а вместе перелома проступали многочисленные очаги кровоизлияния. Да и хер с ним. Глотов быстро глянул на совершенно бесстрастное лицо Германа, который быстро заносил данные шариковой ручкой в протокол осмотра места происшествия. Но ведь живой был, недоумевал Роман. Когда мы уходили, он был живой, настаивал он. Ну, может, умер от угрызений совести. Герман нагнулся к одному из трупов, чтобы рассмотреть поближе перерезанное горло и подробно описать его. Может, свои прибили, сказал Глотов. Какие свои? Никого не было рядом, не успокаивался Роман. Роман, ты еще поплачь над ним, не удержался Скатов, только вернувшийся на подъехавшем к трупам грузовике, чтобы забрать трупы и оружие, а тут услышав этот разговор. Что с парнями Антона? Вспомнил Герман, оторвавшись от записей. Все нормально, успокоил его Скатов. Раненых на моем УАЗе увезли. Антон осматривает место происшествия. Вот ведь, а чего свободных ребят из наших у Самойлова не попросил? Ему передохнуть бы, а он? Нету никого, ответил ему Скатов. Почти все ребята работают на выездах. Понятно. «Сами постреляли, сами и осматривайте», – проворчал Герман. «Вечно у нас все через жопу». Глава 23. «Слушай, а кто все-таки того боевика убил, ты как думаешь?» «Роман, а тебе какая разница?» Как-то странно посмотрел на него Глотов. «Ну просто Герман последним уходил», – очень неуверенно начал Роман. После того, как они вернулись, Герман ушел в общий душ, присутствующий на их этаже, правда без горячей воды, и посещение его было достаточно экстремальным, только других вариантов не было, а ходить потным и немытым, не камильфо. «Рома, я понимаю, гражданская жизнь в жопе играет, все в Пинкертона играешь», — хмыкнул Глотов, — «а тут война, тут убивают. Один из твоих непосредственных коллег серьезно ранен, один из наших ребят, охранников убит, а ведь ему всего 21 год», — он укоризненно смотрел на Титова. «Мне пофиг, кто убрал этого, пусть даже и Герман, я сам бы этого урода заминусовал, но командир этот грех с души снял». «Да, но», Роман все понимал, но мирная жизнь на гражданке все еще не давала ему успокоиться. «Заканчивай, Роман». Глотов не собирался дальше обсуждать это. «Сдох Максим, а в нашем случае враг, Арби, или как его там, да и хер с ним». Развел тут, понимаешь, сопли. Ежику понятно, кто. Разложив перед собой части автомата, думал Глотов, спокойно чистил оружие, посматривая на беспокойного Титова. Сопляк, блин, мужики, никогда не забуду. Чуть не пускал слезу Антон, сидя за столом в офицерской столовой, вместе с Германом, Глотовым, Романом и оставшихся целыми своими ребятами, попавшими вместе с ним в западню. Отойдя немного от произошедшего, как-то стихийно все решили собраться в столовой и помянуть погибшего парня из охранной роты, а также выпить за здоровье раненых ребят, ну и отпраздновать то, что собравшиеся за столом остались в живых. Пьянка шла капитальная, дым коромыслом. Пар надо было спустить, особенно после такого приключения, так что Герман, не чинясь, сказал ребятам выставить пару бутылок водки и коньяка, чтобы расслабились. Скоро 8 марта, а их следственно-оперативные группы так и продолжают мотаться по окрестностям, в основном фиксируя последствия преступлений, но не сильно продвигаясь в их расследовании, набирая статистику, если можно так сказать, что Германа и его коллег совсем не радовало, так как смысла от их работы почти не было, к сожалению, за редким исключением, когда буквально за руку хватали на месте преступления или указывали свидетели. А таких случаев можно было по пальцам пересчитать. В это время, относительно далеко от них, в Шатайском районе Чечни с конца февраля федеральные силы вовсю пытались задавить достаточно большие силы чеченских боевиков. Те успешно оборонялись, но тяжелая артиллерия и ВВС России медленно, но верно выдавливали их из занятого района, перемалывая силы боевиков. Интерлюдия. Москва. Управление противодействия терроризму ФСБ РФ. Что у нас по фигуранту? Обратился начальник управления к своему заместителю. В настоящий момент имеется информация, что интересующее нас лицо находится в составе бандформирований в Шатайском районе, где осуществляет командование преданными только ему боевиками, доложил заместитель. Что предпринято для его нейтрализации? В Грозном находятся сотрудники подразделений группы А, усиленные бойцами подразделения группы Омега, с имеющимся приказом на захват или уничтожение, отрапортовал заместитель.